Прекратите это в самом начале. Самый хороший способ обращаться со злостью – это удерживаться от постановки злости на первое место. Твердо примите решение, что вы не позволите себе выйти за рамки душевного равновесия. Контролируйте свою склонность набрасываться на других, осекая себя и мысленно повторяя еще и еще: «Я ответственен! Я ответственен! Я ответственен!» Вы можете не быть ответственны за то, что вас подрежут во время езды, но вы ответственны за то, как отреагируете на это. Самым эффективным будет отреагировать спокойно и конструктивно. И что самое главное, вы будете чувствовать себя намного лучше. Совокупное воздействие физической активности. Если вы уже разозлились, то можете спустить злость через контакт с чем-либо. Доктор Ганс Селье назвал это «совокупное воздействие физической активности». В своих исследованиях стресса он заметил, что установление определенного рода контактов способствует снижению злости. Злость переходит из вашего тела во что-то, с чем вы установили контакт. Селье обнаружил, что вы можете рассеять свою злость через один из своих выпускных клапанов – руки, ноги, зубы или голос. Вы можете избавиться от злости посредством нанесения ударов рукой и ногой, сдерживания себя или испускания воплей. Любой вид спорта, требующий удара почему-нибудь, рассеивает злость. Теннис, гандбол, волейбол, бейсбол и баскетбол являются отличным способом отдать злость мячу. Стучать рукой по корзине с мячами для гольфа, когда вы ведете машину, отличное тонизирующее средство для нервов. Люди, чья работа связана с возможностью сильных стрессов, часто ловят себя на мысли, что эти виды спорта очень привлекательны, поскольку они чувствуют себя намного лучше после часа, в течение которого что-нибудь бьют. Вся их злость перемещается в мяч или иной объект. Обилие прыщей в юности и большинство кожных нарушений во взрослом возрасте вызываются подавленной злостью. Она может быть рассеяна посредством совокупного воздействия физической активности. У одного отца сын был покрыт прыщами. Он купил ему огромный блок деревяшек и большую коробку 10-пенсовых гвоздей. Потом он дал сыну молоток и обязал его проводить от 10 до 20 минут каждый день, забивая эти большие гвозди в деревяшки. Прыщи исчезли у мальчика раньше, чем через 2 недели. Другой отец купил своему сыну корт, дров и топор и заставил его каждый вечер после школы рубить дрова. Благодаря этому совокупному воздействию физической активности прыщи исчезли у мальчика за пару дней. Любой вид спорта, в котором есть удары ногой, такие как футбол или американский футбол, превосходны для рассеивания злости. Каждый удар ногой почему-нибудь служит как выпускной клапан. Вы часто видите разозленных людей в раздражении топающих ногой, что является неосознанным усилием избавиться от еле сдерживаемой злости. Однако не все виды спорта тут хороши. Бег, плавание или езда на велосипеде не избавляют от злости, потому что в них мало или совсем нет контакта с чем-либо. Они помогают вам снизить стресс или сбросить вес, но не избавляют от злости. Злость рассеивается, поедая что-нибудь, ведь это требует интенсивного жевания. Часто, когда вам очень хочется съесть бифштекс, это происходит потому, что вы расстроены или злы, а пережевывание бифштекса энергично перемещает злость из вашего тела в мясо. После обильного сытного обеда вы чувствуете себя более расслабленным, потому что ушла значительная часть вашей злости. Кричать – это еще один способ, которым люди, как взрослые, так и дети, избавляются от злости. Это общая форма избавления. В детях злость развивается как результат ощущения себя маленьким и беспомощным. Они кричат, чтобы дать выход своим расстройствам. Так же поступают многие взрослые. Существует форма психотерапии, называемая первобытная. Во время лечения пациенты могут кричать в присутствии подготовленных психотерапевтов. Они обучаются высвобождать подавленную злость, накопленную с детства. Это часто оказывается очень эффективным при оказании людям помощи во владении своими эмоциями. Это, с одной стороны, обязательно выколачивает подавленную злость, и с другой стороны, избавляет от привычки кричать на любимых. Во время драки люди бьют рукой, ногой, кричат и кусаются. Эти реакции являются способами изгнать злость. Часто после громкой ссоры или физической потасовки два участника сражения становятся любовниками или хорошими друзьями. Вся злость уходит, остаются только добрые чувства.